Глава 5. Елена. Ночь в больнице ползет однообразно, как тень, накрывая мои плечи глухим молчанием. По стенам стекают тусклые огни, создавая призрачные силуэты, которые будто шепчут мне о несбывшемся. Я лежу на больничной койке, ощущая себя безжизненной куклой. Пытаюсь напрячь свои мысли в попытке понять, как я оказалась здесь, сейчас, именно в этот момент своей жизни. После тяжелого разговора с бесстыжим мужем я сразу же направилась к главврачу и попросила перевести меня в другую палату. Благо, что таковы имелись свободные. И вот этой ночью я лежу совершенно одна, погружаясь в свои мысли и забыв о сне. Утрата моего ребенка еще свежа. Рана, словно открытая на весь мир. Я не знаю, как справиться с этой болью. И не знаю, от чего мне больнее. От того, что я в очередной раз потеряла возможность стать матерью, или от того, что Володя меня так жестоко предал. Воспоминания о предателе накатывают с новой силой. Его голос, наполненный самодовольством. «Я хочу сделать лучше для нас. Мы вместе воспитываем ребенка. Ты должна мне сказать спасибо». Эти слова нанесли мне глубокий шрам. Муж предал меня, и в тот же миг ждал от меня понимания. На что он вообще рассчитывал? Ночь становится длинной, и я провожу ее в тишине, стараясь не вспоминать о мерзавце. На белой простыне я словно вижу свое отражение, лицо полное страха и предательства. Непроизвольные слезы струятся по щекам, оставляя за собой следы, напоминая о моей слабости. Я не понимаю, как дальше жить с этим всем. Я должна быть сильной, хотя теперь каждый следующий день превратится в борьбу с самой собой. Когда наступает утро, ощущаю себя совсем разбитой. Звуки вокруг, жалобные шорохи, тихая беседа медсестер в коридоре, редкие шаги кажутся мне такими далекими и нереальными. Я сжимаю кулаки, чтобы удержать в себе все бушующие внутри чувства. Несмотря на мрак, в глубине души я чувствую искорку надежды. Я должна быть сильной, продолжать идти к своим мечтам, несмотря на потери. Разве у меня есть выбор? Я должна постараться противостоять предателю. Да, в его руках весомый козырь. Это мой фонд. Но в голову пришла одна мысль. Ведь если Володя закроет его, и это отразится и на его репутации тоже. Люди начнут судачить, пойдут слухи, а если еще все узнают, что я подала на развод, то вывод будет напрашиваться сам за себя. Не думаю, что предатель будет в восторге от такого неоднозначного внимания. Вот тут я понимаю, что он просто решил пойти на блеф. Но я сильнее всего этого. Я дам ему достойный отпор. На следующий день я прошу выписать меня, потому что не вижу больше смысла находиться в больничных стенах. Пойду домой и соберу свои вещи. Поживу первое время где-нибудь. Вернусь к работе, к своим любимым деткам. Все наладится. Когда-нибудь. Даже погода сегодня соответствующая. Противный серый дождь. Кругом сырость и напрочь затянутое тучами небо. Прямо такое же состояние и у меня в душе. Когда я возвращаюсь в пустой дом, решаю, что нужно как можно скорее собрать вещи, хоть Володя на работе, вдруг вернется, вдруг узнает, что меня выписали. Воспоминания о наших счастливых моментах накатывают волной. Они больно сжимают сердце. Наша свадьба, наша любовь, наше крепкое счастье, которое, казалось, будет бесконечным. Мы прожили в браке с Володей долгие 20 лет. Но все когда-нибудь заканчивается. Видимо, пришел черед закрыть эту историю, повесить на нее амбарный замок, потому что я не собираюсь смириться со всем тем, что он натворил. Пускай сам живет со своей любовницей, растит этого ребенка, а я как-нибудь сама, утирая вновь нахлынувшую слезу, достаю с полки чемодан и пытаюсь начать сборы. В голове каша. Попервой не могу разобрать, что лучше всего взять с собой на первое время. Все мои мысли заняты потерей. Малыша, себя, нашего с Володей брака. Все это разрушено. Остались лишь жалкие осколки. И если наш брак разрушен, то себя я сумею собрать заново. Иначе никак. Когда мой чемодан почти собран, я слышу хлопок входной двери. Черт! немного не успела, но даже если и так, Вова не будет держать меня силой, не имеет права. Слышу его гулкие шаги. Сердце сжимается в не пойми откуда взявшиеся паники. Наверное, пройдя через столько боли, оно попросту не готово снова увидеть предателя. «Куда собралась?» Вова стоит в дверях. Его жесткий голос не предвещает ничего хорошего. Чувствую спиной его негатив, сочащийся в мою сторону. Медленно разворачиваясь к нему лицом, чтобы с гордо вскинутым подбородком и уверенным взглядом посмотреть ему прямо в глаза и отразить атаку. «Я ухожу». Два коротких слова, но сколько же в них смысла? Я ставлю точку, все очевидно. Но... На губах предателя мелькает хитрая ухмылка. Он издает звонкий смешок, словно мои слова могли его развеселить. А мне совсем не смешно, я еле слезы сдерживаю. «Лен, успокойся и убери этот чемодан. Никуда ты от меня не уйдешь».